Вдруг это столбняк. Стоило Антону коснуться плеча своей сестры, как она очнулась, посмотрела на своего брата, спросила, сколько времени, и удивилась, что так много. Неужели это все программа Вилмы или все же Ока? А может, я ошибаюсь, может, она и вправду о чем-то думала. Но они, он подумал о своих друзьях в институте, ведут себя не так, просто молчат, словно устроили игру в молчанке. Надо поговорить с Худяковым. Наверное, это последствия эксперимента. Мемы проснулись или я что-то не понимаю. Антон с опаской посмотрел на телефон сестры, взял его в руки, включил, но как бы ни смотрел на экран, ничего не смог увидеть. «Ты роешься в моих записях?» – возмущенно сказал Лада и вырвала его из рук брата. «Ты ничего не замечал странного, к примеру, ряби, шума на экране или картинок, которые не просил загружаться?» «Нет, и прошу без моего разрешения не трогай, ясно?» «Ясно». Только сейчас вспомнил, как вчера сестра злилась, что не могла найти, куда положила телефон, а до этого с угрюмым лицом почти час с кем-то переписывалась. «Ну что, твоя Яна проверила?» «Да, проверила, в нем сидит червь, его не удалила». «А зачем тогда ты ходил к ней?» «Его удаляешь, но он тут же закачивается обратно, словно твой телефон уже к чему-то привязан и постоянно проверяется на наличие этой программы. А если ее нет, забрасывает принудительно». «А это возможно?» «Как видишь. Яна подумает, что можно сделать, но она посоветовала тебе пересесть на компьютер». «Но у меня все нормально работает». «Да, нормально, но что-то не так». «Вы долго будете разговаривать? Быстро на кухню», — донесся голос мамы. Антон думал, что зря переживает, мало ли что с сестрой. Может, поругалась с Артуром или свои девичьи проблемы. Но на следующий день, когда закончилась пара, он подошел к Худякову. «Здравствуйте, можешь поговорить?» «Да, есть вопросы по теме?» Просил он его, складывая в портфель бумаги. «Нет, но я хотел узнать о программе «Ноль», «Ока» и «Вилма». Рука Евгения повисла в воздухе. «Вилма» — это третья вспомогательная программа, которая заменила «Ока». Именно она и приступила к программированию сознания владельца смартфона, делая из него мемы. «И что ж ты хочешь узнать?» «Ну, что это за эксперимент? Вы сказали, что нейросеть собирает данные, но вот она собрала и сказали, что на этом эксперимент закончен». «Верно». «А разве он закончен? У меня телефон перегорел, и я не пользуюсь им, у меня старый». Антон показал свой телефон. «Но у всех в аудитории остались прежние, они ими пользуются. Разве вы не заметили, как себя ведут? То смеялись, словно обкурились, потом уткнулись в экраны, как по команде, а в понедельник сидели, как первоклашки, внимательно слушали вас. Это вам не кажется странным? Может, тому виной Вилма?» «Почему это ты решил?» «Эта программа стоит на смартфоне моей сестры». «У сестры? А ты ей давал ссылку для скачивания «Ноль»?» «Нет». «И хочешь сказать, что Вилма на ее телефоне?» «Да». «И она странно, по крайней мере, так мне показалось, вела себя. Обычно болтает с подружками, а вчера сидела и смотрела в одну точку. Может, ваш эксперимент продолжается, а вы нам этого не сказали?» Евгений сел на стул и рукой указал Антону. «Ока – это фоновая программа, а «Ноль» – анализатор, с которым работала нейросеть самум. Собрав данные обладателя телефона, она составила его карту, на основе которой можно уже внушать мем. Но чтобы у твоей сестры появилась Вилма, это странно. Мне кажется, ты чего-то не договариваешь». «Да, я пробовал удалить, вернее, не я сам, но стоит удалить Вилма, как она тут же загружается обратно. Но если я отключу телефон от интернета, удаляется и не появляется, пока снова не подключусь к интернету». «И она появляется?» «Да». «А как себя ведет твоя сестра? Почему ты решил, что с ней не так, кроме того, что она не так часто стала смеяться?» «Смотрит в точку, раньше за ней такого не замечал. И все время ходит с ним, словно это батарея от сердечной мышцы». «Хорошо. Давай договоримся так. Ты понаблюдай за сестрой, а я подумаю насчет Вилма. Может, ты сгущаешь краски?» «И все же эксперимент продолжается?» «Идем, мне уже пора». Евгений не ответил Антону. Его заинтересовал тот факт, что на посторонний телефон была загружена программа, связанная с лояльностью. После института он направился в лабораторию к Оксане, она просила по телефону не обсуждать эту тему, только при личной встрече. «Идем, тут народу много, кофе будешь?» — подружески поздоровавшись, спросила Оксана. «Не откажусь». Сегодня ко мне приходил студент, он из группы, что участвовал с ноль, как утверждает, его телефон перегорел, и он пользуется старым кнопочным. Но вот что интересно, у своей сестры заметил странное поведение, она замкнулась в себе. А ведь это третья позиция в нашем эксперименте. Его я проводил месяц назад. А при чем тут эксперимент? Да при том, что он обнаружил на ее телефоне Вилма. Помнишь, ты говорил об неучтенных скачиваниях программы ноль? Так. Сколько ее уже скачали? Не поверишь, но 5435, это вчера, а ведь ты эксперимент остановил. Может, телефон Антона, это мой студент, через Bluetooth связался и как бы заразил телефон сестры. Это исключено, в ноль нет такой функции. Есть или нет, но ты сама говоришь, что идет скачивание, и оно продолжается. Вот только представь, один телефон заразил другой, а потом третий. Это как эпидемия или вирус. Для вируса есть более простые способы распространения, и ты это знаешь. Да, но в таком случае заражение идет от первичного телефона в эксперименте. На моем телефоне стояла эта программа, но я мало пользуюсь им. Я завтра принесу телефон сына, посмотри его. Хорошо, приноси. Да, вот еще. Чуть было не упустил. Антон сказал, что при удалении Вилма она тут же устанавливается обратно. Да, я знаю, что самому привязывать к IP-адресу, поэтому и была установлена ОКО. Но чтобы вот так... Давай не будем делать поспешных выводов. Приноси телефон жены и сына, и я взгляну. Сможешь? Стараюсь. Евгений ушел. Оксана направилась в лабораторию, чтобы проверить все, что он ей сказал. Она лично удалила на своем телефоне Вилма, но программа тут же появилась. Попробовала отключить интернет, но стоило подключиться к сети, как фантом снова появился. «Что-то я не досмотрела», — подумала она, и, подозвав к себе Жанну, объяснила причину. «Может, это Самум? Хотя нет, он же не рассчитан на это, да и логика его не такая. Он занимается анализом, все намного проще», — рассуждала Оксана, просматривая в это время показатель на мониторе. «Кто-то заразил через Bluetooth телефоны, но кто прописал эту команду и, главное, зачем? Ведь в эксперименте участвовали только студенты с факультета Евгения. Но как тогда Вилма повлияла на сестру Антона?» Пока думала, цифра скачивания увеличилась сразу на 150, и по графику этот показатель увеличивался. Алина Васильевна уже шестой год вела уроки литературы в седьмых классах, никогда не думала, что станет преподавателем. Хотела изучать имена, но эта тема в университете оказалась никому не нужной. Заниматься с младшими классами неинтересно, да и нянька из нее никудышная. Ей дали седьмой и восьмой класс, тут и тема интересная, и поговорить можно с учениками. «Руслан, посмотри на меня, о чем я сейчас говорила?» «Вы...» Он удивился, что его спросили, заморгал глазами и посмотрел на свою соседку в надежде, что ему подскажет. Но Анжела, опустив голову, тупо уставилась на свою ручку. «Извините, я, кажется, отвлекся». «Будь повнимательней, в пятницу сочинение». «Я обязательно прочитаю. Что там у нас, Пушкин?» «Гоголь, Тарас Бульба». Алина Васильевна не заостряла внимание на учениках. Раньше требовала, а теперь стала поступать проще. Кому надо, тот ее услышит и прочитает. Она знала это по своему сыну, который мог черкаться и рисовать на уроках, но в то же время все слышал. На него жаловались учителя, но оценки говорили сами за себя, у него были твердые четверки. «Ты почему ничего не подсказала? Чуть был не вляпался», — возмущенно сказал Руслан Анжеле, но та, даже не моргнув, продолжала смотреть на ручку. Он отвернулся, открыл учебник литературы и, найдя тему, стал пролистывать страницы. Через минуту опять посмотрел на соседку, но Анжела продолжала смотреть на ручку. Руслан фыркнул и убрал ручку в сторону, но девушка также не пошевелилась. «Ты чего?» Прозвенел звонок, и только тогда Анжела очнулась, взяла ручку и положила в свою сумку. Алина Васильевна сперва заметила пустой взгляд у Юли 7 Б класса. Обычно девочка шушукалась с соседкой, но как только начался урок, она замерла и так просидела до звонка. Потом то же самое произошло с Вадимом из 7 А класса. И вот теперь Анжела. «Иван Степанович», он преподавал физику и был классным руководителем 7 Б, «у Юли Цветаевой что-то произошло?» «Не в курсе». «Она себя как-то странно ведет, смотрит в одну точку, не шевелится». У вас тоже. Значит, и у вас так же себя ведет? Нет, я не о том. У меня вчера Щеглов 7А просидел, не шевелясь, а когда спросил его, словно спал. Щеглов? Он у меня нормально, даже сегодня отвечал. Я поговорю с Юлей. А теперь извините, пора бежать. Через неделю Алина Васильевна на уроке дала задание по вольному миру Запорожской сечи. Все склонили голову и начали писать. Но Кира и Зоя, они сидели за одной партой, не отрывая взгляда, смотрели соседу в спину. Алина Васильевна уже хотела подойти к ним и сделать замечание, но тут Усачева отложил в сторону ручку и, выпрямив спину и сложив руки на парте, словно первоклашка, уставилась пустым взглядом на доску. Алина Васильевна вздрогнула, такого в своей практике никогда не видела. Она подошла к Усачевой и коснулась ее плеча. Девушка вздрогнула, словно испугалась, и, схватив ручку, продолжила писать. То же самое произошло с Кирой и Зоей. «Тамара Степановна, у меня что-то происходит с учениками». Завуч подняла палец вверх, тем самым приказывая замолчать. Она закрыла папку с документами и, отложив ее в сторону, посмотрела на Алину Васильевну. «Спят или смотрят в одну точку?» «Смотрят. А что, и спят? Когда и кто?» «Цветаева, Усачева, Дегтярев, Елисеев, Щеглов, а еще Яшин и...» «Достаточно», — сказала женщина и протянула чистый лист бумаги. «Я прошу описать каждого. Урок и что делал?» «Ну они же не хулиганили просто». «Просто так ничего не бывает. Не только у вас они сидят, и в других классах то же самое творится. В пятницу совещание, там поговорим. А пока не тревожьте их, не заостряйте на том внимание. По плечу и дальше». «Хорошо, я тогда потом занесу». «Вот и договорились». Тамара Степановна осталась одна в кабинете, открыла папку и стала внимательно читать объяснительное других учителей. Всех больше отклонений в младших классах. Она и сама это заметила на перемене, а после сходила на несколько уроков, чтобы лично понаблюдать. Тамара Степановна не могла понять, что происходит. Дети могли крутиться, так обычно происходит, и вдруг замереть, словно кто-то нажал на кнопку паузы. Это касалось не всех учеников, она уже сходила к директору, вызвали врача из медпункта, а после созвонились с другими школами. «И?» – многозначительно спросила Тамара Степановна у Авилова, директора школы. «В 16-й тоже замечены подобные случаи. Сказали, что в 20-й также есть эти...» Авилов не закончил фразу. «Надо звонить в департамент. Вдруг это столбняк или еще какой вирус?» «Сейчас все сделаем».